Мишка облизывал пальцы и рыбьи кости. Прожевав, он спросил: «Скажите, Маргарита, а вы бывали в столице?» «Ну, конечно, мы там каждый год. А вы не могли бы нам помочь?» «С удовольствием, только как?» Мишка достал камень и обратился к коте, но так, как в прошлый раз, чтобы слышали все. «Котя, дружище, ты тут?» Девочки кинулись по карманам и тоже зажали камни. «Тут я, как проходит Одиссея», — откликнулся друг. «Мы здесь познакомились с местными, они нам рады, но помочь не могут. Да и чем нам можно помочь? Но у меня возникла идея, коть. Тут с нами Маргарита, она каждый год бывает в столице, сейчас я дам ей трубку, она вспомнит сам город, а ты попробуй захотеть туда, иначе мы попросимся домой. 3 дня или просить девочек стать кобылами». Девочки откашлялись особо злобно, а от Наташки пришла картинка, как Мишка, радостно вскинув руки, в припрыжку бежит в сторону огромного вялого хера на горе. Котя улыбнулся. «Давай, попробую», — сказал Котя. Маргарита смотрела на магических пришельцев. Сначала они сидели с закрытыми глазами, потом они одновременно улыбнулись. Миша открыл глаза и протянул ей сильный магический артефакт. «Маргарита, будьте добры, представьте самое любимое место в столице». Она с опаской разбить взяла камень и представила самый красивый храм огня в Игнисе, столица Тей. Овальный купол в 100 шагов в поперечнике, его поддерживают 4 исполинские колонны. Купол парит так высоко, что кажется, будто он падает парашютом с небес. Прозрачные разноцветные 7-конечные звезды усыпали его поверхность, от проходящего по небу солнца прозрачные звездочки бросают на площадь фантастические блики. В центре площади под куполом большим кольцом горит вечный огонь. В центре кольца стоит большая каменная пирамида, с каждой из 3 ее сторон изображены символы, значение которых неизвестно. Это круг, квадрат и треугольник. Маргарита представила храм в день солнца, когда в полдень блики от 7 конечных звезд падают на пирамиду так, что символы начинают светиться рубиновым цветом. Когда мама мальчиков открыла глаза, в ее доме был большой проход, в нем были видны зеваки в нарядных городских одеждах, экипажи, паровые самовозки и круг огня под сводом храма. Маргарита открыла ладонь с нагревшимся камнем, Миша аккуратно взял его назад. «Я помогла вам больше, чем ожидала. Мы все будем постоянно думать о вас. Пусть наполнит вас магия огня», — сказала она величественно и уважительно. «Да пребудет с вами сила», — пошутил Мишка. Но никто его юмор не оценил. «Пусть наполнит вас магия огня», — ответила Маша и сильно поклонилась Маргарите. Та отреагировала весьма душевно и поклонилась в ответ. Ребята поблагодарили хозяйку за гостеприимство. Машка дала Гобби и Тобби по большому мороженому. Странно, но они видели его впервые. Когда все прошли в портал и на площади начали собираться зеваки, Маргарита крикнула в спину Мишке: «Береги подруг своих, падаван». Мишка обернулся и успел увидеть, как Маргарита ему подмигнула, прежде чем портал бесшумно схлопнулся. «Ребята, у меня тут проблемка, но я разберусь без вас», — успела им крикнуть Котя и пропала из виду. Получив столь неоднозначное послание и очутившись посреди шумного мегаполиса, ребята стояли в недоумении, что им делать, хотя поделать они не могли ровным счетом ничего. Судя по всему, к замку было много сотен километров. Костя портал назад все никак не открывал. Они еще немного помялись на одном месте в ожидании приглашения на проблемку и, не дождавшись, двинулись в случайную сторону, так как на них уже не стесняясь тыкали пальцами некоторые прохожие. Спустя несколько посетителей открылась дверь кладовой. Сам Котя буквально только что проводил в свет ехавшего с перекладкой нейтрального господина. Он с ним передал свою записку, а перед этим господин учил заваривать чай по семейному рецепту. Оказывается, сначала заварник нужно прогреть, налив в него крутого кипятка по саму крышечку. Затем укутать тряпьем, чтобы температура всего заварника стала максимально одинаковой. Затем нужно слить эту воду, всыпать 2 ложки чаю. Господин в этом вопросе был тактичен и сказал, что сорт чаю может быть любой по вкусу. Важно, чтобы кипяток был не крутой, чтобы вода успокоилась, и только затем нужно залить чайник на треть, быстро закрыть крышку и снова запеленать. И вот почему. Через 3 минуты следует залить еще треть воды, но кипяток на этот раз должен быть крутой. Еще через 3 минуты процедуру повторить, и дальше настаивать до требуемой крепости. Котя так и не понял, то ли мужчина его увлек беседой, то ли чай действительно оказался настолько хорош, или все же чаинки заваривались целых 6 минут, и только поэтому напиток вышел действительно бодрящим, терпким, мужским и настоящим. Котя даже подметил, что держит свою чашечку из цыганского сервиза, оттопыривая мизинчик, а сахар грызет в прикуску. Гражданин чайный турист откланялся и шагнул в яркий свет, что наполнял своды замка каждый раз, как дверь открывалась в иной мир, а не в чулан. Котя уже несколько раз проходил вслед за посетителями. В первый раз он споткнулся о спинку разбитого стула и убрал ее поглубже в кладовку, в следующие разы он просто оказывался в чулане, уже не спотыкаясь. Сапожник без сапог, что говорится. Не успел Котя отойти от двери, как на него из нее вылетел товарищ полковник. Сходу узнать его было невозможно, на нем красовался чулпан в полосочку, а на голове сидела тюбетейка. Привычной папки с ним уже не было, зато с господина обильно лилась кровь. Он, держась за стены, почти ползком пробрался в зал по направлению ко входной двери и упал на Дона Кихота, приведя замечательный сюжет к печальному концу. Котя стоял с открытым ртом, готовым изрыгнуть неприличное составное ругательство, как из двери снова брызнул свет. Он уже представлял, как будет находить слова в объяснении распростертому в гостиной телу с отверстием от пули в спине. Но из двери вылетело трое. Ребята заскочили в переулок с лошадиным навозом и кучами мусора. У стихии ведьмы не возникло никаких проблем. Они высмотрели понравившиеся элементы облачения у прохожих, и уже красовались в почти одинаковых лиловых шароварах из лоскутов, босоножках и топах оверсайз. Даша принялась за свое снова, но трое, кстати, вместе с Мишей, ее отговорили от четвертого размера, излишнее внимание им ни к чему. Стать ишачихой и ослихой, верблюдицей и кобылой Наташке тоже не позволили. Тогда она попросила у Машки газовое малиновое приталенное платье с вырезом на спине, богатые бусы и дорогие заколки. Она сама не догадывалась, что выбрала очень дорогой наряд. Не каждая красавица те и может себе позволить легкую прозрачную ткань, а побрякушки, будь то из золота или драгоценности, не значит здесь ровным счетом ничего, их скорее носят маленькие девочки для забавы. Поэтому у Наташки вышел образ богатой особы с детскими причудами. Мишку нарядили в серый балахон, такие здесь носили все мужчины. У некоторых отличался цвет подбоя, но таких было совсем мало, это могло говорить о каком-то статусе. Поэтому, серый с серым балахон, но из хорошей ткани. Свои домашние халаты пришлось сложить в торбу на ремешке, какие здесь были в ходу. Ремешок для Мишкиной торбы Машка вышила серебристым орнаментом. Ведьма прошлась своим взглядом по свите. Да, было видно достаточно желтой магии, но она и так встречалась достаточно часто и в людях, и в их одежде, но в остальном, шик и блеск, можно выходить из подворотни. Трое невысоких милиционеров узбекской наружности с пистолетами в руках влетели прямо в замок. Один направился к лежащему на полу полковнику, а двое принялись вязать руки Коте. Ну как принялись, своими действиями выразили намерение. Сначала Котя, мягко говоря, немного не пришел в восторг от таких новостей и оторопел, но потом он поднял руки как можно выше, и двое посетителей запрыгали вокруг него, параллельно залезая на него, как на дерево и лупя того по ногам, желая повалить. «А ну, брысь, я сказал, шайтан Амана, вы арестованы по подозрению в укрывании большого преступника», — кричал один из них. Котя их как-то сбросил с себя, теперь они стояли в стойке и целились в него с пистолетов. «У него здесь шифровка», — кричал третий. «Это мне», — обрадовался Котя, «мне ответили, ура», — и он потрусил кулаками, за которыми зорко следили. «Кстати, вы пройдете с нами», — сказал один из двоих, — «и расскажете все, что знаете о шифре», — погрозил третий. Первый, который все время молчал, дернул на себя дверь и вошел в кладовую. Котя закрыл глаза и представил друзей, камень в носке все еще грел ногу. Нужно было предупредить на всякий, сказаться занятым на некое время. «Нам нужно где-то кинуть кости», — сказала Наташка. «Ищем ночлежку, но для этого нужно уйти подальше от центра, там поменьше глаз». «Наташка, я думаю, все, наоборот», — сказала Даша. «Смотри, здесь кого только нет». Ребята наконец раскрыли глаза в этом смысле. В толпе можно было рассмотреть нищих, богатых, красивых, разодетых, едущих, идущих, и каждый выглядел настолько по-разному, что, пожалуй, в Дашкиных словах была правда. «А на периферии», — продолжала Даша, — «мы сразу бросимся в глаза. Как считаете?» Ребята, конечно же, были с ней полностью согласны, даже Наташка выглядела передумавшей. «Ну что ж, банда, вперед!» — скомандовала она, и они, разбившись на две части, направились к самому красивому зданию на площади, которая стояла напротив храма огня. «Отдайте мне записку». Котя направился к третьему с протянутой рукой. «Стоять, гражданин, стрелять буду. У себя дома стрелять будешь, понял, Шайтанамана?» Третий спрятал записку в карман и тоже направил пистолет на Котю. Приблизившись достаточно близко, он получил пулю в ногу. Что-то зазвенело в чулане. Котя остановился. Раньше в чулане не было никаких звуков. Странно, нужно проверить. Он развернулся и направился в чулан. Двое, стоявшие между Котей и чуланом, закричали и тоже открыли огонь. В кладовой еще несколько раз что-то звякнуло. Молодой красивый парень с несколькими дырками в футболке и с дырой в трениках шел мимо вжавшихся в стены милиционеров. Котя зажег свечу в кладовой. На полу лежало 5 пуль. Ну да, теперь все ясно. Подумал он и получил удар по голове. Нет, 2. Нет, по голове ему стучали рукоятками от пистолетов. Вон оно как, подумал Котя, вот как выглядит, невозможно причинить вред привратнику. Надо это прекращать. Котя ударил этих двоих в грудь сразу 2 руками. Достаточно сильно, чтобы те улетели на пару метров. Но они остались на месте и переглядывались. А вот так выглядит, невозможно причинить вред посетителям. Придется договариваться. Котя показал руками, что довольно. Хватит, стоп, прекращаем. Заорал он. Никто и не думал прятать оружие. Тогда он сказал, можно и так. И с этими словами он взял разбитый подсвечник из кладовой и двинулся на всех троих. Они, недолго думая, всадили в Котю остатки обоим до сухих щелчков. Давайте еще раз. Держа руки внизу и спокойным голосом сказал Котя. «Мне нужна моя записка. Вы в любом случае из квартиры никуда не денетесь, пока не отдадите мне ее. Мы не отдадим улику преступнику, скоро придет подмога, и мы тебя возьмем, шайтан, Шайтанамана», — перекривил их Котя. «Неправильно так говорить», — поправил один из них. «Правильно, шайтан. Вы из какого года?» — спросил Котя. «А что, у тебя какой-то другой год, шайтан?» «Да, наверное. И форма у вас старая, советская». «Да он бредит. Сейчас остальные с Анваром придут, и конец вашей шайке». Котя молча прошел и сел на диван. В ногах лежал труп Гурьянова. «Чего это он так разодет?» — спросил Котя. «Конспирология», — ответил третий. «А вообще, не твое дело». Один из двоих пошел ко входной двери и безуспешно щелкал замками. Дверь не открывалась и ударом не поддавалась. «Как я и сказал», — развел руками Котя. Второй вышел на балкон и зашел. Он посмотрел на товарищей. Потом еще раз вышел. Третий, у которого записка, тоже присоединился ко второму. Первый возился с дверью. «Это Москва», — сильно удивился гость с балкона. «У них в банде есть еще гипнотизер. Вдали предательски торчали известные шпили. Поговорим, как нам вернуться обратно, с телом». Третий кивнул на полковника. «Договорились, но в обмен на записку». «Не, шайтан московский, нам записка важнее тела. Ну, тогда хоть покажите мне ее». «Нет, не положено. Какие же вы, упертые? Что же мне с вами делать? Погибнем, а на сделку с шайтаном не пойдем». Не хотелось Коте обижать хороших людей. Были бы его друзья здесь, они бы вмиг их оболванили. А что он может? Драться? Заморить их голодом? Из портала вышел охотник в пробковой шляпе и с калибром на слона. «Вот, на динозавра выбрался», — сказал он браво, довольно покручивая свои усы. Милиция из прошлого напряглась. «Добрый день», — охотник приподнял им шляпу. «Здравствуйте, гражданин, у вас разрешение при себе?» «Так, а ну, заткнулись», — прикрикнул на них Котя. Те уже пристроились в кресле и на софе. «А вы подойдите». Охотник вытянул руку. Котя вписал его в книгу баланса. «Не могли бы вы передать на ту сторону?» Он протянул записку на ангельском. «Всенепременно. Гостиный двор «Круг огня» к вашим услугам. Вам сколько и каких номеров?» Приветливый администратор в сером пиджаке и серых брюках с зеленоватым оттенком вполне земного вида улыбался пестрой компании. «Нам двуместный, обычный», — сказал Мишка. «Кровать только побольше», — вмешалась Дашка. «Отлично, у нас есть, что вам нужно. Должен сказать, вы весьма красивая пара. Давно женаты? Простите за мою бестактность. Молодожены мы», — ответила Дашка и взяла Мишу нежно за руку. «Да-да, конечно. Вот, возьмите ваш ключ. Третий этаж и 2 раза налево, дверь в конце». Чтобы не вызывать лишних вопросов, Мишка с Дашкой расплатились за неделю вперед и ушли по широкой красивой лестнице наверх искать номер. Да и не хотелось краснеть за подруг, выслушивая, какая они красивая пара. Хотя это было чертовски так, но на удивление администратор оказался тактичен. «Ваш номер такой же, «Только два раза направо», — сказал он и учтиво кивнул. Девочки тоже сунули купюру аналогичного цвета, но пошли они также два раза налево вслед Дашке с Мишкой. В городе большинство красивых и старых зданий были либо овальной формы, либо круглые. Не минуло это участи гостиницу. Передняя часть обрамлялась колоннами, выше колонн были окна номеров, а самые верхние шикарные номера выходили на площадь балконами. Третий этаж не был люксовым, но три окна номера выходили на площадь. Девчата с Мишкой еще не разбирались с местной денежной системой, но когда они это сделают, то поймут, что номера здесь стоили неприлично дорого, а консьерж принял их за богатеньких клиентов. Выбери они одежду попроще, и для них бы не нашлось мест в самой шикарной гостинице Игниса. Мишка и Даша удалились принимать ванную. Не нужно долго гадать, чтобы понять, почему в ванной купаются, но шума льющейся воды никто не слышал. Наташа от кофе отказалась и пошла изучать, какие напитки есть в номере, а Маша сделала себе хороший зеленый чай, а не ту бодягу, что можно купить в магазинах. Комната наполнилась его специфическим ароматом. Ходить по городу толпой не стоит, как мне кажется, что скажешь? Изучая резную мебель, спросила Наташа. Пока что все тихо, сказала Маша, выглядывая в окно. Первую ночь нужно провести вместе. Если она пройдет без сюрпризов, то можно аккуратно разъехаться по номерам и делать вылазки. Эй, Наташка заколотила в двери ванной, не только вы хотите искупаться. Еще 5 минут, и это, кошки воду не любят, крикнул обиженно Мишка. И за дверью начали купаться быстрее, предварительно узнать, в какую сторону рынок, театр, харчевни, или как тут это все называется, отправим Дашку. Машка смотрела на улицу ведьминым взглядом. Здесь одна сплошная магия, подруженьки. Дашка с раскрасневшимся Мишей уже вышли из обложенной золотистой плиткой ванной и заняли место у третьего окна, вытирая пушистыми полотенцами свои головы. Храм огня пылает, там магия бьет фонтаном из круга, Маша описывала друзьям картину. Потом эта магия широким малым столбом устремляется в купол. Друзья посмотрели вверх, где на высоте в сотню метров парил звездчатый парашют купола на 4 гигантских столбах метров по 20 в диаметре, если не больше. Через витражи в небо льются множество цветастых лучиков, а отраженная от купола магия заполняет все пространство под собой оранжевым. Друзья представили себе заполненный между площадью и куполом цветом воздух, и потом магия покидает храм желтыми струями, они стелются вдоль всех дорог, обволакивая каждый дом, каждого прохожего. Здесь каждое строение, каждый столб, каждый человек имеет свою ауру, они взаимодействуют, когда встречаются. Вам нужно это видеть. Все стояли у окон и каждый представлял, что видит ведьма. Даша, можешь лететь, никто тебя не почувствует, это не голая степь. По номеру уже шелестел легкий ветерок, Миша открывал окно. Только не гони быстро, Даша, не сильно выделяйся. Окошко оставили приоткрытым. Миша стал допивать Машкин зеленый чай, а Маша пошла в ванную. Натах, потрешь мне спинку, хотите чай, кофе? Пытаясь не злиться, спросил Катя. Обойдемся, ответили милиционеры. В комоде есть спиртное, если вдруг захотите, сказал Катя и пошел на кухню. Он и думать не мог, что оставленная открытой дверь на балкон станет точкой побега его старательных гостей. Когда Катя вернулся в гостиную, то обнаружил пропажу доблестной милиции. Сначала он подумал, что они ушли в замок, но без фонарей там особо делать нечего, разве что побродить в колонном зале среди статуй, ну и пусть. Затем от балконной двери донесся легкий сквозняк и какая-то возня. Трое ловкачей перелезли через перила и по обезьяне запрыгнули на балкон соседа снизу. Теперь они принялись колотить тому в окно, и похоже, что с ними уже кто-то разговаривает. Слышалось: «Тише вы, а он за вами не идет?» Катя оттянул футболку, осмотрел отверстие и печально вздохнул. Перед выходом он потрогал самурайский меч, но оставил его стоять. Катя спустился на 8-й этаж и принялся звонить, потом стучать, а затем кричать, что он войдет без спросу. Соседи с милицией затаились и прикинулись ветошью. Тогда Катя открыл проход, он вошел злой, как Леопольд против мышей, когда те его достали окончательно. Квартира встретила его затхлым кислым запахом. В коридоре у стены стояла батарея бутылок. Он прошелся сначала в спальню, затем прошел через зал и выглянул на балкон. Никого. На кухне выедала глаза от накуренного и также маячила батарея тары. Проход он создавать не стал, но сначала вежливо попросил, стоя между ванной и туалетом: «Мне нужно взглянуть на записку, и я уйду». тогда у вас сохранится шанс прийти ко мне и попроситься домой в свое время и в свой город». Он умолчал, что отказать он им не может. Любой осознавший, что ему хочется пройти вратами в определенное место, может прийти и потребовать своего. В правилах было четко сказано на этот счет, не ему выбирать, кто куда и зачем идет, но они, скорее всего, этого не знали. Преследовали товарища полковника, вбежали к привратнику того времени, захотели пройти вслед раненому. «Ну, что ж, напросились сами, мы не виноваты», — послышался голос соседа из ванной. «Пожалуйста, не трогайте нас», — вторила жена. Дверь в туалет оказалась заперта изнутри, Катя уже представлял, как они там втроем жмутся к толчку. Расправив плечи и похрустев хрящиками, Катя утопил всю дверь целиком в вонючий ободранный сортир с пошлыми плакатами на стенах. Полилась вода из разбитого унитаза. Все трое уважаемых гостей из солнечной страны и светлого прошлого были здесь. Они изо всех сил давили на дверь в другую сторону и звали на помощь. Но сосед с женой даже не пискнули. Тогда Катя позволил им вдавить дверь в лудку. Он представил свою катану и рядом с ним открылся небольшой портал домой. Пока Катя тянулся за мечом, в дверь позвонили с криком, что вы нас топите. Катя постучал в ванную. «Дядя Олег, сходите разберитесь. Денег я дам сколько нужно, как только поставлю на место доблестную советскую милицию». Сосед не ослушался, вышел, глянул на разврат, удивился мечу и пошел открывать. Катя принялся нарезать дверь на кусочки, как в коридоре появились соседи во главе с тетей Галей. Тетя Галя своими телесами вдавливала в квартиру алкоголика Олега, тот пятился. «Костик, они и тебя достали», — сказала она важно и с наездом. «Не они, а дружки их, закрылись в туалете, но я их выкурю», — Катя говорила и рубил бедную туалетную дверь. Если бы они ее заменили, то он давно бы ее вспорол, но это была еще та дверь, которая шла с советским ремонтом. Это было сплошное ДСП, а не пустотелая фанера. Тетя Галя стояла руки в бока, бидоны наперевес, зад на весь проход. В руках она держала испуганного Олега, но он испугался никак не ее. «Мошенники, тетя Галь, достали старую форму и обворовали меня». Все сгорали от любопытства. Из ванной вышла жена Олега и тоже смотрела, как трощится под ударами дверь. Руки выше, хват крепче, опускаем от локтя, вес направляем на конец лезвия. «Как ты стоишь, болван, ноги согни, да не так сильно, носки разведи, идиот, вперед смотри». Меч принялся за обучение, и он что-то не сильно церемонился. «А теперь удар слева, плохо, очень медленно, и пусть левая рука хотя бы не мешает». Катя уже рубил не как топором, а как самурай. Меч подправлял движение и рассказывал, что делается неправильно, а где получается. Вскоре в центре двери образовалось овальное окошко. «Записка», — сказал Катя и протянул кисть в отверстие. В него легла сложенная бумажка. «Теть Галь, сильно затопили вас работнички с Востока?» — спросил Катя и пригласил соседку заглянуть в будку, где жались трое испуганных нелегалов в старой милицейской форме. «Нифига себе, а кто это тут у нас? Олежка, звони участковому». Тетя Галя была непреклонна. Катя зашел к Олегу на кухню, открыл мини-портал, забросил меч и вытащил из мешка несколько Машкиных бумажек. «Нехило», — подивился он. Он вернулся в коридор, сунул Олегу в руку бумажки и крепко ее схватил, чтобы тот не тяпнул их себе. «Тетя Галь, вам тут компенсация». Катя протянул веер зеленых бумажек в чужой руке. «Аспадя, у тебя ж сроду таких денег не было», — прикрикнула она, хватая бумажки из рук перепуганного соседа. «А это тебе за дверь», — сунул ему Катя бумажек, и за унитаз. «Вздумаешь пропить хоть копейку, я вернусь за тобой», — сказал Катя и пошел к себе через подъезд. Не хватало, чтоб его тут застукал участковый, тому и жены должно хватать для стресса. Настало время почитать ответ, уютно устроившись с чашечкой чего-либо, хотя делов-то там на полминутки или меньше. Но вот так всегда бывает, если сразу не сделать что-то важное, тебе потом не дадут. Мусорим, довольный собой Люцифер в белом облачении с белыми крыльями и с рожком мороженого сидел в кресле и рассматривал лежащего полковника Гурьянова. Вот, как раз ждал похоронную службу, не ваш клиент, не растерялся Катя. «Наш, наш, полковник, встаем, ваша остановка, приехали». Люцифер тормошил труп. Труп кряхтел, боязно оглядывался. Потом заметил Катю и Люцифера. «Товарищ полковник, за вами тут пришли», — пошутил Катя. «А вот и не врите, Константин Орешкин, не врите». Люцифер погрозил пальчиком. «Я сугубо к вам и по личному делу». Он приблизился к полковнику и спросил с грузинским акцентом. Почем родиной торгуем? Гурьянов попятился, пока не упал задницей на софу. Будем знакомы, сказал Люцифер, меня зовут Святослав. Влад, Владлен, поклонился он ангелу. Обещаю, больно не будет, Влад Ленин, кажись, сказал Люцифер Гурьянову. Полковник сидел молча, но по всей видимости, он не был достаточно напуган, поэтому Люцифер продолжил. Также меня называют у вас чертом. Торговец с секретами открыл рот и побелел. Откройте для меня проход, уважаемый Костя. Котя потянулся к перу. Люцифер благородно предоставил тому свою руку. Обычная кровь. Перо вывело зло. Полковника подцепили пальцем за челпан и повели к двери. Котя ее открыл. Если бы здесь была ведьма Маша, и если бы она посмотрела сквозь дверь ведьминым зрением, то она увидела бы массы темных человеческих смыслов, таких как зависть, похоть, нетерпение, жажда наживы, месть, слабость и лень. И этот список был бы бесконечен. Она могла бы заметить растворяющихся в этой массе магии человеческих и не только тел. Здесь были собаки, кусавшие людей, здесь были лошади, убившие наездника, быки, задравшие ториадора, коты, стянувшие плохо лежавший окорочок. Вот такое вот оно, зло. Человечное, многогранное и несправедливое. Не всем повезло быть утопленным котенком, абортированным плодом или блаженным идиотом с синдромом лишней хромосомы. Украл в столовой в детстве лишний кусочек хлеба, вор, добро пожаловать. Но Котя и Гурьянов видели лишь лаву с едким дымом, в которой горели чьи-то шевелящиеся останки. Полковник попятился. Он плакал и стенал. «Костя, вы не могли бы завершить начатое?» Люцифер обратился к Коте и показал на Гурьянова с дырой в спине. «Что-то не очень горю желанием», — ответил тот. «Право же, а чего вы добивались, делая приписку в вашей записке?» Люцифер впился взглядом в Котю, наслаждаясь, как до того доходит, что его шалости не остались незамеченными. «Не это ли конечная цель? Возмездие?» Люцифер тихо смеялся, подрагивая крыльями. «Не позорьтесь, Костя, ничего не отвечайте, но вы все-таки обязаны завершить начатое, чтобы в следующий раз вы имели причину хорошенько задуматься над последствиями ваших будущих поступков». «Ну», — Люцифер рявкнул так, что на голом лице зашевелились прожилки цвета горящей лавы, а глаза стали двумя черными дырами, какими и должны быть сингулярности абсолютного зла. Гурьянов упал в ноги Коте, плакал и умолял. Сатана ухмылялся и давал понять, что у Коти нет никаких вариантов, кроме как завершить дело. Привратник был достаточно силен, чтобы поднять за шиворот взрослого мужчину. «Я прошу прощения, хотя вы меня и не простите», — начал Котя. «Да он теперь вечность будет вас проклинать, Костя. Заканчивайте цирк», — продолжал получать кайф от происходящего Люцифер. В Коте назревал нервный срыв. Одно дело писать доносы, пусть и справедливые. Он даже был готов сразиться на мечах, но вот так обречь на муки вечные. Нет, он не мог так поступить. Резкая подсечка, мужик с крыльями попытался выставить вперед руки. Котя быстро схватил его за крылья и, как курицу с сильным толчком, отправил того в портал вместо Гурьянова. Будто бы вреда не причинил на своей территории, как говорится. Полковник был полностью растерян. Он только что ожил, познакомился с Люцифером и чуть не упал в лаву, где сразу бы не сгорел, а мучился, растворяясь в ней невесть сколько. Котя вывел нелепого полковника в коридор, открыл дверь и вытолкал в зашей. «Что теперь будет со мной?» — спросил тот. «Да откуда мне знать? Я даже не знаю, что теперь будет со мной», — сказал Котя и захлопнул дверь. «Да ничего не будет». Котя обернулся и увидел Гавриила. «Он, как у вас говорят, брал тебя на понт. Странные у вас развлечения», — печально подметил Котя, — «и вы с ним странные. Поживешь с наши, и не так раскоричишься». Люцци печально ухмыльнулся. «Котя, ты чего задумал?» — спросил он. «Вы о чем сейчас? Я о твоей затее с записками». «Нет, ты ничего не подумай, просто обычно привратники развлекаются, живут на полную, с барышнями имеют частый и регулярный успех, а ты вот задумал что-то». Гавриил прошелся к бару, открыл замысловатую бутылку и отпил с горла. «Ты бы мог напиваться, и ничего твоему здоровью не сделалось». Он прошелся по залу и посмотрел на ковер. «Мусорим?» — спросил он ехидно. «Да вы издеваетесь», — бросил ему Котя, — «уже не смешно, пожалуй». Гавриил смотрел на ковер, на том исчезали пятна. «А вот за это спасибо», — сказал Котя. «А я тут ни при чем, здесь все примет изначальный вид», — повел рукой Гавриил. «Тебе не показалось странным, что зубровка все еще полна?» «Ясно. Так вы меня пришли пугать или уму-разуму учить? Предостеречь хотите?» «Упаси Госп, упаси тебя, я же правду говорю, чистое любопытство». Он немного призадумался. «А знаешь что?» – сказал Гавриил, – «я тебе даже помогу». В его глазах проскочило адское пламя азарта. «Я знаю, где то, что тебе нужно». «И что же мне нужно?» – едко спросил Котя. «Ты хочешь перемещаться между мирами, я это точно знаю». «Ну, допустим». Гавриил приблизился и всмотрелся в Котино лицо. «Как же это любопытно, куда же это нас заведет?» «Ну да ладно, Святослава я беру на себя, поверь, он согласится, особенно после твоей выходки». Гавриил искренне смеялся и тыкал пальцем в Котю. Он, даже, выдавливал сквозь смех Гавриил, не ожидал. «А ты его, умора, представляю его харю, перекошенную от неожиданности. Он немного пришел в себя, еще никто такого не выкидывал. Говорю тебе, он точно согласится. Открой-ка мне дверь». И Гавриил протянул руку. Когда Котя открыл портал, там был все тот же от славы и горящими в нем существами, никогда и не думавшими, что они обречены с самого рождения. «Кольцо врат находится в логове тех, к кому стремятся попасть твои апостолы». Котя слушал и понимал, что все их копошение как на ладони, и что теперь они просто сериал за ужином для всей их шайки ангелов, архангелов и, возможно, самого главного. «Я сейчас договорюсь со Святославом, что твой переход пока что будет заморожен по техническим причинам. А ты давай, дуй к друзьям. Привратничек ты наш». С этими словами Гавриил шагнул в проход. Котя смотрел на его падающего со сложенными серыми крыльями, пока тот не погрузился в саму пучину ада. Котя закрыл дверь и пошел к бутылке кюрасао, что уже начал ангел. Он взял большую кружку на пол-литра и налил полную, затем отпил половину и сел читать записку. Записка гласила: «Уважаемая Земля 2011 года, идите в жопу». Мишка сидел в кресле и делал вид, что смотрит в окно, но на самом деле он хотел спросить у Дашки, может ли та разделиться на двоих, например, на Машку и Наташку. Просто те как раз занимались тем, что дразнили его, вытворяя нежности на их с Дашкой большой кровати. Они вышли из ванной как есть и сходу завалились на кровать. Мишка пытался заставить себя представлять, что подруги заняты аэробикой, растяжкой, борьбой, акробатикой и массажем, только с пальцами и языком. Встать и выйти он не хотел принципиально. Он должен был победить их злодейский замысел. И он побеждал. Если Даша уже и была здесь в комнате, то она могла бы им гордиться. «А разве Даша тебе разрешает смотреть на такое?» — дразнила его Машка. Пусть одна ночь у них и была, зато Машка его совсем не стеснялась. А что касалось Наташки, то она начинала чувствовать себя неуютно именно в одежде. Она скорее ощущала себя разумным животным, чем человеком, и немного жалела остальных, что они стараются отдалиться в своем самоощущении подальше от природы. Но она и сама ранее была таковой, поэтому в своих суждениях была снисходительна. «Я начеку, я бдю», — сказал Мишка неожиданно бодро. «Кого начеку бдишь?» — спросила Наташка, отрываясь от чего-то, наверное, очень вкусного, потому что она утерла рукой рот при этом. «К примеру, ворвутся сейчас враги и нашпигуют вас стрелами, а вы и не готовы». Жестковато вышло, особенно по отношению к ведьме. Это задело ее сильно, но совсем не так, как он мог подумать. Машка скинула с себя Наташку и подошла к Мишке. Она прижала его к своей груди и начала просить прощения. «Мишеня, прости меня, дуру, это я во всем виновата, понимаешь?» Она взяла его лицо двумя руками и посмотрела в него. «Я должна была стать более сильной ведьмой, чем я есть. И если бы я ей устала, тебе бы не довелось увидеть, как Дашу». Она плакала и всхлипывала. Миша тоже вспомнил картину, как Дашку просто рубили, будто тушу коровы на рынке. Ему тоже сделалось дурно, и он заревел. Даша уже некоторое время была в воздухе в комнате. От услышанного ей самой сделалось обидно и зло. Она улетела в ванну и выпала там водой. Наташа села на кровати и подобрала ноги под грудь, что та вздыбилась в стороны. Вдруг из ванной послышался треск. Наташа подошла и увидела, что глиняная ванна пошла сетью мелких несущественных трещин от того, что вода в ней полностью замерзла. «Дашуля, все позади». Наташа стала поглаживать лед. От ее прикосновений он начал таять. Желая успокоить девочку, Наташа погрузила в ванную руку и водила ею по воде, пока та не потеплела. Затем что-то схватило Наташу за руку и втянуло в ванную. Наташа почувствовала, что вода ожила и задвигалась. Она обняла ее за шею, затем сформировалась голова, которая легла ей на грудь. Наташа уловила, что Даша плачет. Ручеек слез стекал по ее телу, а Даша постепенно приходила в свой естественный вид. К тому времени, когда все выплакали, успокоились, а напоследок выпили кофе с капелькой какой-то водки, что нашлась в номере, солнце уже заходило, а всходило и водка оказалась какой-то наркотической настойкой, поэтому Мишка, Дашка и Наташка начинали видеть капельку того, что могла видеть Машка с помощью своего ведьминого зрения. Это их так впечатлило, что они пустили бутылку по кругу, а затем наспех оделись и побежали мимо скучающего консьержа на площадь. Боевые апостолы сейчас были розовыми зайками в стране чудес. Они по одному бродили, трогали потоки магии руками, пытались ее вдохнуть, жевать, нюхать, втирать в себя. Исходящие сквозь прозрачные цветные звезды потоки магии в космос встречались с канатиками магии, что лилась со спутника на планету. Они встречались фонтанируя, брызжа в небо или даже в космос. В небе как будто кто-то выгрузил миллиард тонн радуг, а затем немного взболтал, но не смешивал. А под куполом, за кругом огня, переливалась каменная фигура пирамиды. Она застыла в готовности к неким свершениям, как ракета на старте, но пока что она просто стояла и мерцала. Когда действие напитка завершилось, они обступили Машку и начали рассказывать о своем опыте. Та подтвердила, что они видели все именно так, как она способна видеть, но безо всяких веществ. «Интересно, что это за ингредиент?» – спросил Мишка. «Так чего же мы ждем?» – уже на бегу сказала Наташка. Они поднялись в номер и стали читать содержимое напитка. Но это была не земля с ее ГОСТами. На бутылке просто красовалось название «Голубая камалия». «Стоит узнать, что это за растение», – сказала Машка, но потом. «Дашка, рассказывай, что я узнала. Город почти правильной формы, так сказать». Квадратно-гнездовой, но со множеством переходов с улицы на улицу, поэтому скрываться и уходить от преследователей будет просто. «Давайте я нарисую». Она порылась в номере, нашла стопку листов и угольный карандаш. «Мы в центре, если пойти по этой улице, то здесь она начинает идти в гору, и в самой высокой точке стоит то ли крепость, то ли замок. Он огромен, почти как город в городе. Расположение охранников и план его достойны отдельной вылазки, я бы не запомнила.